Знаешь что, Эрленд? Ведь такой старой женщине, как я, быть может, не так уж неприятно, если кому-нибудь из мужчин кажется, что я еще так красива, что стоит загородить мне дорогу. На подобные слова всякий вежливый мужчина мог ответить только одним. Эрленд вернулся к себе на следующий день, на рассвете, и немного постоял перед запертой дверью жилого дома, замерзший, смертельно усталый, с болью в сердце, чувствуя себя отвратительно. Поднять на ноги домочадцев стуком в дверь, войти в дом, забраться в постель к Кристин, которая лежит с ребенком у груди. Нет, у него был при себе ключ от верхней клети восточного стабюра. Там лежало разное имущество, за которое он отвечал. Эрленд отомкнул дверь, вошел в клеть, стащил сапоги и приготовил себе постель, застлав солому какой-то сермяжной тканью и пустыми мешками. Он закутался в плащ, забрался под мешки и имел счастье заснуть, позабыв обо всем на свете. Так он был утомлен и ошеломлен. Кристин была бледна и измучена бессонной ночью, когда садилась за завтрак со своими домочадцами. Один из оруженосцев доложил ей, что он просил хозяина пожаловать к столу. Тот ночует наверху, в клете, но Эрленд велел ему убираться ко всем чертям. Эрленду нужно было ехать после обедни на деловое свидание в Эльгесеттерский монастырь, быть свидетелем при каких-то сделках на недвижимость. Но он отвертелся от пиршества, которое устраивалось потом в трапезной, да и от Арны, сына Явволда. Тот тоже не мог остаться пображничать с монахами, и ему во что бы то ни стало хотелось, чтобы Эрленд поехал вместе с ним в Ранхейм. Потом он начал раскаиваться, что расстроил компанию. Ему стало страшно, когда он возвращался один в город. Теперь ему придется продумать все то, что он натворил. На одно мгновение ему захотелось сейчас же отправиться в церковь святого Григория. Ему было разрешено исповедоваться перед одним из тамошних священников, когда он бывает в Нидросе. Но если он опять поступит так же уже после исповеди, тогда ведь грех будет гораздо большим. Лучше немножко подождать. Теперь Сюннева, должно быть, думает, что он цыпленок, которого она поймала голыми руками. Но, черт подери, он и представить себе не мог, что какая бы то ни была женщина может открыть ему так много нового. Ведь он еще до сих пор не может прийти в себя от того, с чем ему пришлось иметь дело. Он воображал, что достаточно опытен в искусстве любви, или, как это там называют люди, ученые. Будь он молод и зелен, так, конечно, он гордился бы и считал, что это замечательно. Но ему не нравится эта женщина, сумасшедшая баба. Она ему противна. Ему противны все женщины, кроме его жены. Да и она тоже ему опротивила. Ей-богу, он до того сжился с ней в браке, что сам стал совсем благочестивым, ибо верил в ее благочестие. Но прекрасную же он награду получил от своей благочестивой супруги за свою верность и любовь от такой чертовки. Он вспомнил ее извительные, полные злобы слова, сказанные накануне вечером. Так значит, ей кажется, что он ведет себя, словно происходит от холопов? А та другая, Сюннева, наверное, считает, что он совершенно неопытен и неуклюж, раз он позволил захватить себя врасплох и обнаружил некоторый страх перед ее любовными ухищрениями. Теперь он ей покажет, что он такой же святой мужчина, как она святая женщина. Он пообещал ей прийти сегодня ночью в дом ее мужа Борда. Ну что ж, значит, и пойдет. Грех уже совершен им. Почему же не попользоваться тем удовольствием, которое дается с ним вместе? Раз уж он нарушил свою верность Кристин, и она вызвала его на это своим злобным и несправедливым поведением. Он пришел домой, и начал слоняться по конюшням да пристройкам, выискивая, с кем бы ему побраниться. Обругал поповскую служанку из больницы, потому что та снесла солод в сушилку, хотя прекрасно знала, что его домочадцам на этот раз не понадобится погреб, пока они будут в городе. Ему хотелось, чтобы его мальчики были здесь, все же у него было бы общество. Ему хотелось уехать домой в Хьюсабю немедленно же. Но ему нужно было дождаться в городе писем с юга. Было бы чистейшим безумием получать такие послания у себя дома, в деревне. «Хозяйка не вышла к ужину. Она лежит в постели, в чулане», — сказала Сигна, ее служанка, с упреком глядя на хозяина. Эрлин грубо ответил, что он не спрашивал ее хозяйки. Когда люди оставили горницу, он пошел в чулан. Там была кромешная тьма. Эрленд наклонился над Кристин, лежавшей в постели. «Ты плачешь?» — спросил он еле слышно, потому что она как-то странно дышала. Но она ответила, с трудом шевеля языком, что нет, не плачет. «Ты устала? Мне тоже хочется сейчас лечь спать», — тихо сказал он. Голос Кристин дрожал, когда она промолвила: «Тогда мне больше хотелось бы, Эрленд, чтобы ты шел себе и лег сегодня там, где спал в прошлую ночь». Эрленд не ответил. Он вышел из чулана, взял из горницы свечу, вернулся и отомкнул свой сундук с одеждой. Он был достаточно хорошо одет для того, чтобы идти куда бы то ни было, потому что на нем все еще было темно-лиловое полукафтани французского покроя, в котором он ездил утром в Эльгесеттер. Но теперь он медленно и обстоятельно сменил одежду. Облачился в красную шелковую рубашку и мышиного цвета бархатный кафтан до колен с серебряными колокольчиками на отворотах рукавов, причесал себе волосы и вымыл руки. А тем временем искоса поглядывал на жену. Та лежала молча и не шевелилась. Затем он вышел, не пожелав ей спокойной ночи. На следующий день он открыто явился домой лишь поздним утром. Так это продолжалось неделю. Когда однажды вечером Эрленд вернулся домой, он ездил по какому-то делу в Ханграр, ему сообщили, что Кристин уехала утром в Хьюсабю. К тому времени ему уже стало ясно, что никогда никто из людей не получал меньшего удовольствия от греха, чем он от своей связи с Сюневой, дочерью Улова. Он чувствовал в глубине души, что эта безумная женщина надоела ему ужасно, противна ему, даже когда он забавляется с ней и ласкает ее. И к тому же он поступает так легкомысленно. Наверное, уже по всему городу и по всей округе болтают о том, что он совершает ночные прогулки в дом Борда. Не стоит Сюннева того, чтобы он пачкал из-за нее свое доброе имя. Иногда он задумывался и над тем, что это может привести за собою последствия. Ведь у нее же есть все-таки муж, хотя и довольно старый и болезненный. Жаль Борды, что он женился на такой распущенной и неразумной женщине. Наверное, Эрленд не первый, кто посягнул на честь ее мужа. Ах, Афтур! Но Эрленд и не вспомнил, когда связался с Сюневой, что она сестра Хафтура. Мысль об этом пришла ему в голову только тогда, когда было уже поздно. Все это было так скверно, что хуже не могло бы и быть. А теперь еще он понял, что Кристин знает об этом.